Ты с ним уже встречалась и прекрасно знаешь, что он просто так не остановится, — усмехнулся Ясуша, поправив воротник. Они сидели на летней веранде того самого особняка, где совсем недавно проходила оргия. Напротив расположилась Мини, смотрела в полупустой бокал, будто могла там разглядеть тайны вселенной. На собеседника она не обращала внимания ровно до той секунды, пока он не хлопнул по столу. Легонько, но тонкая столешница все равно вздрогнула, вместе с хозяйкой дома. «Что с тобой?» — спросил мужчина. «Извини», — отмахнулась она. «Просто опять всякие мысли в голову лезут». «Вот как!» — сознанием дела протянул тот и хитро улыбнулся. «Все-таки наша красотка смогла тебя охмурить?» «Не говори глупостей», — сразу вспыхнула та, но стушевалась, понимая, что этим порывом выдала себя с потрохами. «Ну, может, самую малость». «Да ладно, я тебя прекрасно понимаю», — улыбался Ясуши. «Мицуко — видная женщина, красивая, умная, с характером. Будь я другим, то непременно бы приударил за ней». «Благодарю», — усмехнулась Минь. «Теперь на одного соперника меньше». «Дерзишь», — мужчина откинулся на спинку стула и довольно посмотрел на собеседницу. «Вот такой ты мне и нравишься, самоуверенная и сильная». «Сам же сказал, что другой», — прищурилась та. «Так я и не собирался с тобой спать, ни за какие деньги». «Уверен? Ну...» — неуверенно протянул он. «Все зависит от количества нулей». «Ох, Ясуши!» — наигранно вздохнула женщина. «Никогда бы не подумала, что мне придется приплачивать мужчинам, чтобы те захотели со мной переспать». «Время никого не щадит», — кивнул тот. «Рано или поздно придет момент, когда придется пойти на такие жертвы». «С нашей работой я боюсь, что не доживу до этого времени». «Как знать», — вздохнул Ясуши и прикрыл глаза. «Все мы в руках лотоса. Осталось лишь дождаться нашего апогея. Уже скоро, совсем скоро все закончится». Минни поддержала его оптимизма и снова нахмурилась. «Боюсь, после этого все только начнется».